Глава 27. Тут же заиграли музыканты, собравшиеся на балконе. В пространстве между столами появились факиры и принялись развлекать гостей на разный лад. Кто-то дышал огнем, кто-то глотал шпаги, кто-то жонглировал мечами. Я осторожно скосила глаза на соседей по столу. Они не сильно заморачивались с этикетом и сами накладывали себе еду, не дожидаясь прислуги. Ну что ж, это к лучшему. Так я тоже смогу. Хорошо, что никто не поджимает чванливо губы и не падает в обморок, если кто-то возьмет не ту вилку. «Вам помочь с выбором блюда?» — учтиво поинтересовался Страунг. «Спасибо», — поблагодарила я и добавила. «Если вас не затруднит, предложите мне что-то на ваш вкус. Заодно узнаю о его предпочтениях». Страунг положил мне на большую тарелку куриное бедро, кусок свиной грудки, тушеные овощи и салат. Обильно полил соусом. Налил в кубок вина. Если он думает, что я все это осилю, то ошибается. К тому же мой корсет не простит мне обжорства. И тут я почувствовала на себе чей-то внимательный взгляд. Он буравил меня с такой настойчивостью, что мне стало не по себе. Вроде как все уже успели наглядеться на меня и обсудить меж собой, но остался кто-то более любопытный. Я обвела присутствующих изучающим взглядом. Все ели, пили и уже не обращали на меня внимания. Но как только я добралась до центрального стола, тут же столкнулась с пристальным взглядом повелителя. От неожиданности чуть не подавилась. Мне бы тут же потупить взор, но я, как под гипнозом, не смогла отвести от него взгляд. Синие глаза с поволокой впились в мое лицо с нескрываемым любопытством. У меня сложилось впечатление, будто повелитель крайне удивлен, увидев меня здесь. «Страунг, что же ты не представишь нам свою очаровательную спутницу?» Голос повелителя оказался столь же притягателен, как и его внешность. Музыканты тут же смолкли, факиры удалились. Мне стало не по себе. «Не думал, что это достойно вашего внимания», — откликнулся мой спутник. «Да что ты, не скромничай. Где ты нашел такой бриллиант?» Похвала из уст повелителя стала для меня наивысшим комплиментом. Я зарделась. «Покажи нам свою избранницу». «Избранницу?» Для меня это слово имело более сакральный смысл, чем тот, который имелся в виду. Или, может, повелитель реально считает меня значимой фигурой в жизни его придворного? Страунг галантно кивнул. Встал и помог подняться мне. Хоть я прекрасно могла бы и сама встать, но здесь принято, чтобы кавалер отодвигал стул дамы. Мелочь, а приятно. Только уж больно мне неуютно под пристальным взглядом присутствующих. Да еще и повышенное внимание повелителя окончательно выбивает из седла. Страунг провел меня в центр зала, где до этого резвились факиры. И представил. «Леди Лина из рода...» Он запнулся, глянул на меня, но тут же продолжил. «Шарм». «Из рода Шарм? Как очаровательно! Мне нравится! Сама бы такое я не придумала!» Все вокруг осудительно зашептались, и я поняла, что делаю что-то не так. «Поклонитесь!» — шепотом велел Страунг. «Ах, ну да, как я могла забыть!» Со всей возможной грациозностью я присела, стараясь вложить в свой поклон безмерное почтение к повелителю. Судя по одобрительному гулу, теперь я сделала все правильно. По доносившимся фразам я поняла, что собравшимся нравится мой наряд, моя прическа, да и сама я тоже казалась им привлекательной. Только узнала я это по мужским голосам. А вот женские были полны завистливой желчи. В этом мире все так же, как у нас. Весь серпентарий в сборе. «Надо же! Наш неприступный лорд-затворник нашел даму сердца!» Излишне импульсивно воскликнул повелитель, и мне даже показалось, будто он недоволен этим. Впрочем, какая из меня дама сердца, когда мне было велено даже о месте фаворитки не мечтать? В стремлении разглядеть меня, повелитель поднялся и, обойдя столы, приблизился к нам. «Ваше внимание — большая честь для нас, леди Линой», — проговорил Страунг. «Думаю, вам было известно заранее, что любая леди, сопровождающая вас, вызвала бы мой живой интерес». Хищно заявил повелитель. «Интересно, а чего такое внимание к спутнице Страунка? Он что, прежде не был замечен женщинами? Даже не знаю, как понимать это». Повелитель обошел вокруг меня, словно разглядывал породистую лошадь на торгах. Надеюсь, зубы показывать не заставит? «Леди Лина решила составить мне компанию и разделить со мной мои покои», прокомментировал Страунг. «Добровольно?» напряженно спросил повелитель. «Да», ответил Страунг. «Я спрашиваю не у вас, лорд Страунг, а у вашей спутницы», — бесцеремонно осёк его повелитель. «Добровольно», — — кивнула я, подавляя волнение. «С первым лицом государства мне довелось говорить впервые». «И как надолго леди решила задержаться?» Голос повелителя выдал напряжение. Он ждал моего ответа. Я глянула на Страунка. По его лицу я поняла, что должна ответить правильно. «Настолько долго, насколько будет угодно лорду Страунку», — выдохнула я, надеясь, что говорю то, что нужно. «То есть временно?» — зачем-то расспрашивал повелитель. «На все будет воля лорда Страунка», — неопределенно ответила я и глянула на своего спутника. Он впился в мое лицо таким напряженным взглядом, что я поняла, надо уточнить сроки. Я сглотнула и произнесла. «Надеюсь остаться с ним навсегда». Повелителя словно палкой по голове ударили. Он дернулся так, что я подумала, что наговорила лишнего. Но Страунг еле заметно кивнул мне, одобряя сказанное. «Что у них здесь происходит? Что за заговоры и недомолвки? Что-то мне подсказывало, что реакция повелителя могла быть более агрессивной, если бы не присутствие гостей. Мне стало не по себе. Стало ясно, что существует некое противостояние между повелителем и Страунгом. Но размышлять дальше на эту тему не удалось. Распахнулись двери, и стражники затолкали внутрь трапезного зала Адемину, ее братьев и Ника с Пашкой.